Глава 25. Второе я. «Это вы мне?» — пробормотала я. От удивления, смешанного с ужасом, ничего умнее в голову не пришло. Не каждый день со мной разговаривает собственное отражение, да еще и осуждает. «Катя, соберись!» — отражение щелкнуло пальцами. «Скоро рассвет. Третий день на исходе. Еще через два нас похоронят вместе с Фейсалом. Если хотим спастись, надо действовать быстро. Хочешь помочь мне сбежать? Я уже всех подозревала, даже собственное отражение. Умрёшь ты, умру и я. А я пока не готова покинуть этот мир». «Что ты вообще такое?» — спросила я. «Ничто, а кто?» — поправило отражение. «Я та, кого ты так упорно призывала. Тоже мне придумала спиритическая доска, будто я дух какой-то. Что за неуважение?» «Стоп!» — подняла я руки. «Помолчи хоть немного, мне надо подумать». «А получится?» — фыркнула девушка в зеркале. «Да чего же вредное у меня отражение? Прямо абьюзер какой-то. Только и делает, что унижает. То, что передо мной Катрина, я поняла. Но вся эта ситуация отдавала серьезным психическим диагнозам. Раздвоение личности — это вам не шутки». Зато Катрина как будто не замечала проблемы. Куда более ее волновал грядущий побег. «В первую очередь, — заявила она, — надо избавиться от мерзкого животного». «О ком ты?» «О той твари, что сейчас спит в нашей постели». Она кивнула на дверь. «Аякс? Да он безобидный», — махнула я рукой. «Мне было неприятно, что Катрина так отзывается о серпопарде. Он хоть и котяра, но вовсе не так плох и уж точно не мерзкий». «А ты попробуй сбежать. Узнаешь, насколько опасным он бывает», — гнула свою Катрина. «Необходимо его обезвредить». «Я не стану вредить Аяксу», — покачала головой, — «и не проси». «Да чего же ты мягкотелая?» — снова принялась оскорблять Катрина. «Этот кот нам не друг, он наш страж. Привязаться к своему похитителю — это так банально и так на тебя похоже. Я бы сделала все сама, но пока ко мне не вернулось управление телом». «Пока напрягло. Это что же, со временем Катрина станет главной в нашем тандеме? Что тогда будет со мной? Я превращусь в отражение в зеркале? Врать не буду, эти вопросы меня испугали. Двое рулевых не могут существовать в одном теле. Одному придется уйти. Судя по тому, насколько мы разные, слиться в одну личность не получится». «Ты все правильно поняла», — хмыкнула Катрина. «Я здесь главная, а ты всего-навсего ширма, временное прикрытие для безопасности. Я сама придумала и создала тебя. Если бы не я, тебя бы вовсе не существовало». Я передернула плечами. «Не очень-то приятно слышать, что ты всего-навсего плод чьей-то больной фантазии». «Когда придет время, ты исчезнешь», — разоткровенничалась Катрина. «И все же из нас двоих ты пока в зеркале, а я в реальном мире», — заметила я. Катрине это не понравилось. Ее даже передернуло, а по зеркалу прошла рябь. А чего она ожидала? «Просто так отдавать тело я не собираюсь. Еще неизвестно, кто из нас двоих имеет на него больше прав». Глядя на свое ожившее отражение, я поняла одну важную вещь. «Я не хочу становиться Катриной Драгон. Уж лучше остаться Катей Петровой». «И пока ты там», — я ткнула пальцем в зеркальную поверхность, — «я могу сделать так». Подхватив с дивана плед, я приготовилась накинуть его на зеркало. Не то чтобы я в самом деле планировала это сделать, но продемонстрировать, кто тут главный, было необходимо. А то будут поучать меня всякие отражения. «Стой!» — выкрикнула Катрина. «Не будем ссориться. Сейчас перед нами стоит общая задача. Спасемся, а там видно будет». Подлизывается. Неприятно признавать, но она права. В одиночку без ее помощи мне не справиться. Хотя бы потому, что она лучше знает этот мир. «Но только Аяксу мы вредить не будем», — погрозила я пальцем. «Придумай, как нейтрализовать его безобидным способом». «Как скажешь, моя миролюбивая копия», — вздохнула Катрина. До рассвета мы с Катриной были очень заняты. Она рассказывала, что делать, а я исполняла. «Отодвинь ковер», — первым делом велело отражение. «Надо добраться до пола под ним». Пришлось частично подвинуть мебель. Это было не так-то легко. Тем более, что шуметь нельзя. Если Аякс проснется, то о побеге можно забыть. Я отлично помнила, как он одним взглядом ввел стражей в ступор. Он и меня легко превратит в марионетку. Справившись с ковром, я взяла мелок, которым рисовала спиритическую доску, и по указаниям Катрины нарисовала на полу что-то вроде пентаграммы. Чертить незнакомые знаки было непросто, а ведь требовалась точность. Одна закорючка не там, и все пропало. «Подыши на зеркало», — сказала Катрина. Я так и сделала. От моего дыхания поверхность запотела, и Катрина начертила на ней первый символ. Понятия не имею, как это у нее получилось. Она будто была заключена внутри зеркала, как в темнице, и рисовала не на внешней поверхности, а изнутри. «Повтори символ на полу, но только помни, что это зеркальное отражение», — пояснила Катрина. Следующие полчаса я тщательно перерисовывала символы с зеркала. Катрина каждый раз проверяла, что получилось. Пару раз она заставила меня стирать символ и рисовать заново. Мы ругались и огрызались друг на друга. Просто поразительно, какими разными могут быть личности в одном теле. Ни одной точки соприкосновения. В реальном мире мы бы никогда не стали подругами, но были вынуждены сотрудничать, существуя внутри одного тела. Наконец, с художествами было покончено. Я встала и потянулась, разминая затекшую спину. Ползать на коленях — то еще удовольствие. «Теперь прикрой рисунок ковром», — сказала Катрина. «Но осторожно, не повреди его, иначе не сработает». Расслабляться было некогда. Первые лучи солнца уже показались из-за горизонта. И хотя я провозилась всю ночь и порядком устала, для отдыха времени не было. Расстелив ковер, я вернула мебель на место и упала в кресло, чтобы отдышаться. «На побег нужны средства», — произнесла Катрина. «Монет у тебя, конечно же, нет». «Откуда их взять? Меня из покоев без конвоя не выпускают». «Ничего, я позаботилась и об этом. Как чувствовала, что пригодится». Отражение осмотрело гостиную и заявило. «Когда-то это были мои покои». «Ты жила здесь?» Катрина кивнула. «Забавно, что тебя поселили сюда же. Но сентиментальность Фейсала нам на руку. В свое время я спрятала в этой комнате небольшой клад. Как раз на такой случай. Будем надеяться, что его не нашли». Следуя указаниям Катрины, я отодвинула тумбу от стены. «Сегодня я только и делаю, что переставляю мебель». Под тумбой нашлось небольшое углубление в полу, если не знать, можно и не заметить. Внутри лежал сверток. Развернув его, я увидела горстку украшений — серьги, два браслета и кулон. «Не густо», — заметила я. «Не привередничай», — фыркнула Катрина. «Даже это собрать было непросто. К тому же основное я забрала с собой в первый побег». Эти безделушки остались на всякий случай. Я завязала сверток. Украшения не деньги, но ими тоже можно расплатиться. На первое время хватит, а там главное добраться до моего мира. В нем я не пропаду. Ты ведь знаешь, как вернуться в мой мир. Я не спрашивала, а утверждала. «Знаю», — хмыкнула Катрина и замолчала. «Ну и вредная же у меня попутчица. Ну и мне кое-что известно». «Ты воспользовалась разломом?» — козырнула я знаниями. Катрина подозрительно сощурилась. «Криан рассказал», — безошибочно угадала она. «Он никогда не умел держать язык за зубами». «У вас что-то было?» — уточнила я. «Каким образом? Ты забыла про драконий отворот?» «Я полагала, его можно обойти, хотя бы частично». «Не о том ты думаешь, Катя. От мужчин одни проблемы, уж поверь мне». Я кивнула. «Хоть в чем-то мы согласны». «Так что такое разлом?» — спросила я. В этот раз Катрина снизошла до ответа. «Место, где ткань миров рвется. Там образуется переход из одного мира в другой. Я знаю, где находится тот, который ведет в твой мир». «Так вот, как она сбежала. И где же он?» Я ждала ответ, не дыша. Но Катрина разочаровала. «Я скажу тебе позже. Сперва выберемся из замка». Так я и думала, что она до последнего будет хранить свои тайны. С досадой я прикусила щеку изнутри. Придется пока играть по ее правилам. Что дальше? Спросила я. Буди своего пушистого друга, заявила Катрина. Он должен встать в начертанный нами круг. Что с ним случится дальше? Напряглась я. Он окажется в ловушке. Но ты гарантируешь, что Серпопарт не пострадает? Я же обещала. За кого ты меня принимаешь? За ту, что украла чужую душу и сбежала. Что-то мне подсказывает, ты способна на все. Катрина демонстративно повернулась ко мне спиной. Обиделась. Непривычно было видеть себя с такого ракурса. Все же в обычной жизни подобное практически невозможно. Разве что в двойном отражении, да и то частично. Просить прощения я не стала. А вот следовать плану Катрины придется. Других вариантов у меня не было. Встав с кресла, я отправилась будить Аякса.